Он пошел в ванную комнату, принял душ, а когда опять оделся, обнаружил, что часов в кармане нет. Он выбежал из ванной комнаты. Бетти сидела, съежившись на краю кровати. Испуганным жестом она протянула ему часы. «У меня смелости не хватает», – прошептала Бетти. «А что ты собиралась сделать?» «Пожалуйста, не сердись, я только хотела попробовать». «Но не смогла. Может быть, я боюсь собственных фантазий? Они не очень-то благостны». Она с вызовом сдернула подбородок. «Я бы их убила». «Я знаю». «По многим причинам. А ты их не убил. Получается, что тебе можно пользоваться этой магией, а мне нет». «Тебе хватило рассудка, чтобы ничего не сделать. Это уже кое-что». Она поднялась, вздохнула и обняла его. Потом подставила губы, и он поцеловал ее без всякой страсти. «Ты сюда вернешься?» – спросила Бетси. «Не знаю. Я оставлю деньги на тот случай, если не смогу вернуться. В крайнем случае позвоню». От отеля он совершенно случайно нашел маскировочные принадлежности, которые могли сделать его невидимым в вечернем Майами. Было чуть больше 9 часов. Он забрал эти принадлежности у человека, который был пьян и даже не заметил, что его грабят. Кирби нацепил все это на себя и посмотрел на свое отражение в витрине магазина. Шутовской котелок на голове, ярко-красная пластмассовая трость и огромный значок, на котором было написано печатными буквами. Эд Биллер Лабак, Техас, явно участник какого-то съезда. Он, слегка пошатнувшись, негромко икнул и удовлетворенно кивнул. В такси было включено радио, передавали новости. Занимались поисками Кирби Уинтера и Уилмы Фарнхейм, когда полиция проследила личные вещи Уинтера, доставленные на яхту. Быстрые действия пожарной команды предотвратили серьезный ущерб, который мог быть нанесен прогулочной яхте. Сцена пожара позволяла думать о попытке поджога, но находившиеся на борту 3 члена команды не смогли пролить свет на происшествие. Мисс Бетси Олден, племянница миссис О'Рук, и сама миссис О'Рук исчезли из своих кают, и полиция пока не может их найти. Когда еще продолжалась борьба с пожаром, Джозеф Локардолас, владелец Глорианы, был задержан в ближайшем коктейль-баре, изрядно избитый и исцарапанный женщинами, возмущенными его домогательствами. Он арестован по обвинению в нападении и непристойном поведении и находится в состоянии, близком к истерике. Не меньшая тайна окутывает двух остальных членов команды Глорианы – Рене Биша и Рауля Феррона, которых задержали сегодня в доме профессора Уэлл Эрли во Флорида Истерн. Когда полиция прибыла в дом профессора после анонимного телефонного звонка, она обнаружила дом значительно поврежденным, а в разбитой гостиной двух моряков, связанных по рукам и ногам. Оба отказывались объяснять свое пребывание в доме, и их задержали до выяснения обстоятельств. Улики, собранные на месте происшествия, говорят о том, что, возможно, Уилма Фарнхейм пряталась в доме Уэлл Эрли. Профессор Уэлл Эрли и его семья находятся сейчас в Европе, и он друг Роджера Фарнхейма, брата миссис Фарнхейм, который отрицает, что ему известно что-либо о местонахождении сестры. Еще одним фактором, также не получившим объяснения, является присутствие за домом Уэлл Эрли спортивной машины, зарегистрированной на имя Бонни Ли Бамонт, работающей в ночном клубе Рио. Полиция пока еще не смогла разыскать мисс Бамонт. Когда Кирби открыл тяжелую дверь клуба Рио, звуковые волны чуть не выкинули его обратно. Музыка была горячая, плотная, липкая. Он подошел к стойке бара и с трудом втиснулся между двумя мясистыми мужчинами. На сцене проделывала различные телодвижения под музыку девица, на которой была только сонная улыбка и тонкая полосочка материи. «А самой лучшей сегодня нет», – заметил один из мясистых мужчин. «Говорят, какие-то неприятности с полицией», – после паузы сказал второй. «Как это?» – поинтересовался первый. «Ее машину использовали при ограблении дома, которая скисла. На Бонни Ли вышли по номерам, но ей надо было прийти и сказать, что машину у нее одолжили. А если сбегаешь, тебя обязательно накалывают на гвоздь, как сообщника». Кирби схватил пробегающего мимо бармена за руку. «Как я могу найти Бонни Ли?» «Дай объявление в газету», – фыркнул бармен. Минут через пять, когда Кирби обдумывал, что ему делать дальше, его легонько постучали по плечу. Он повернулся и увидел старого официанта с лицом усталого бульдога. Официант мотнул головой, показывая, что нужно идти за ним. Они вышли в дверь, прошли по коридору, миновали шумную кухню и оказались в тупичке, где было несколько дверей. Официант остановился у одной из них и постучал. «Да?» – откликнул чистый голос. «Путите, это Реймонд. Со мной парень, который тебе нужен». «Ну, пусть войдет. И спасибо». Кирби оказался в маленькой, плотно заставленной комнате, резко и неприятно освещенной. Пути Т сидела на кушетке и ела мясной сэндвич. Вместе с ней на кушетке была куча одежды, картонок, журналов, пустых бутылок от колы, книжек в бумажных обложках, грампластинок и другого хлама. Она была одета так же, как девица на сцене, но без сонной улыбки. «Садись же», – предложила она. Сесть можно было только на скамеечку у косметического столика. У Пути Т был высокий голос с холодным и жестковатым английским акцентом. «Вообще-то, любимый, я не ожидала, что у тебя будет такой праздничный вид. Но маленький шрам я вижу как раз на том месте, на которое она указывала. Так что ты, наверное, он. Снимай свою дурацкую шляпу, мистер Уинтер». «У Бонни Ли все в порядке?» «Как мило, что ты спросил». «Забота, волнение. Насколько я знаю, у нее все в порядке». «Где она?» «Все в свое время, Уинтер. Я тебя еще не знаю. Мы все ужасно любим Бонни Ли. Никакого образования, но прекрасные инстинкты. Только вот инстинкты иногда ее подводят, и она связывается с каким-нибудь кретином. Тогда мы делаем для нее то, что можем, видишь ли». «Я хотел бы знать, где...» «Ты уверен, что ей не вредно с тобой общаться, мистер Уинтер? У тебя какие-то темные дела, и ты еще больше беглец от правосудия, чем она. Я не знаю деталей, но кажется, ты утащил кучу денег. Не пугайся, любимый, я тебя о полиции не сдам». «Я не хотел, чтобы у нее были из-за меня неприятности». «Выглядишь ты довольно безобидным, у тебя честное лицо. Видишь ли, я только поднималась с постели, когда она позвонила мне, но я сразу поехала за ней на берег. Она выпросила монетку, чтобы позвонить, и была в аптечном магазине совершенно мокрая. Отбивалась от похотливого продавца. Но она даже не стала тратить время на переодевание, думала только о тебе. Мы поехали в спортивный клуб, захватили трех моих друзей. У меня какое-то нездоровое пристрастие к жутко мускулистым мужчинам. Они все глупы, как быки, и сексуально не очень интересны, но бывают полезны, когда намечается драка. Ну вот, мы поехали к дому этого профессора». Бонни сказала мне адрес. «Но там было полно полиции. Я поставила машину подальше и послала самого умного из моих быков выяснить, в чем дело». «Тебя не видно», — сказал он, как и о той девушке, о которой говорила Бонни Ли. «А только два мрачных типа уголовника на вид. Их вели к полицейской машине. Я отвезла своих ребят обратно в клуб. Бонни Ли уже не беспокоилась о тебе. Ее даже что-то забавляло, но она не сказала, что именно». Я повезла ее к ней домой, но она вдруг зашипела, чтобы я проехала мимо. Оказывается, на ее улице были поставлены два гнусных типа, те самые, от которых она спаслась, нырнув в канал. Бонни Ли уже хотела вернуться за моими друзьями, чтобы устроить этим трепку. Но мне, признаться, поднадоела эта суета, и я повела ее к себе домой, где она могла хотя бы переодеться. «А сейчас она там?» «Какой ты нетерпеливый». «Она собиралась явиться на работу, пока мы не услышали новости по радио о том, что с ней хочет поболтать полиция. У нее было вполне нормальное желание сдаться и все объяснить, но чем больше она думала о том, как станет объяснять, тем меньше хотела это делать. И еще она подумала, что если ее задержат для допроса, Ты можешь об этом узнать и сделать что-нибудь глупое, например, броситься ее спасать. Я очень хочу увидеть Бонни Ли. Конечно, хочешь. И я бы тебя сразу послала к себе, если бы ты появился раньше. Но уже больше 11, знаешь ли. А ко мне должен прийти добрый друг к 11. Он будет ждать меня подремывая. Это абсолютно бронзовый гигант, гражданский пилот. Таких роскошных мышц у него я никогда больше не видела. У бедняжки едва хватает мозгов нажать на все необходимые кнопки и рычаги, чтобы поднять и посадить самолет. И он очарователен. С ямочками на щеках улыбается, но было бы слишком смутительно, если бы он пришел и застал у меня Бонни Ли. Да он бы просто не знал, как себя вести. Вот мы и договорились, что она уйдет раньше 11. У нее моя маленькая машина, и она надела на себя кое-что из моей одежды. В полночь она будет в квартире Берти Сабита. Бонни надеется, что ты встретишь ее там. А если нет, она собирается воспользоваться помощью Берни и его друзей, в тех ужасных вещах, в которые вы оба впутались. Так что у тебя есть время. А я заметила, как ты смотрел на мой сэндвич. Она накинула халатик и сходила на кухню за сэндвичем и кофе. Неуверенно начал Кирби. Бонни Ли выступает здесь точно так же, как ты, Путите. Она пристально взглянула на него и усмехнулась. «Вообще-то меня зовут мисс О'Шеннесси, а если точнее, Лизабет Перкинс. Что ж до твоей Бонни Ли, то она почти не раздевается. Она же талантливая, у нее голос, и она поет». Полуотвернувшись, но так, чтобы Кирби слышал, она прошептала. «Какие кретины эти мужчины!»